Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 27 августа 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. Вот тут нам пишут, что вопрос: рубль стремительно поднимается, сокрушает доллар и евро одной левой. Кто-то что-то там тявкал про 100 и 200 рублей. И будет и 100, и 200, не волнуйтесь. Мы говорили, опять та же самая тенденция. Шаг назад, два шага вперед. То есть вот будет все то же самое. Основной пик придется опять на ноябрь и декабрь. Я имею в виду падение. А будет такой медленный отплыв, пока снова не будет обвал. И так далее. Так. Не за что, не на чем держаться, понимаете? Нету методов против Кости Сапрыкина. Да. Виктор пишет: привет, не могу не послать мне очередную поддержку за славную позицию по Васильевой. Спасибо. Эдик, пожалуйста, не психуй. Удачи вам. Спасибо. А у меня встречное предложение. А давайте мы вот все как-нибудь соберемся и психанем хорошенько. Ну, потому что против негодяев... 5 ноября 2017 года я предлагаю это сделать. А я пока тренируюсь. Просто да, я предлагаю 5 ноября 2017 года сделать... Психануть, в общем. Да, ну а так оно и есть. В общем-то, революция – это как раз выплеск такой энергии витальной. Это же реальная витальная энергия, жизненная сила. Ну да, но я просто вперед забегаю, поэтому да, меня там кроет. Всегда вот эти вот ублюдки, которые там, я не знаю, какими энергиями подпитываются, какие-то, да, ну, я не знаю, кто там, какие-то, наверное, некротические всякие, некроманты, всякие культы такие некротические используют. Почему они говорят, что революция – это плохо? Конечно, для них это плохо. Потому что революция – это жизнь. Андрей Лычагин просит подтвердить пробный перевод. Да, пришли деньги, все нормально, все проходит. Воронеж тоже просит подтвердить. Все нормально. Спасибо Кузьмичу, спасибо Людмиле Владимировне. Так, вот меняется отношение людей к хуйлу. Кроме отборного мата нет ничего. Удо да. Васильевой очень сильно возмутило народ. Васильева это так же, как сжигание продуктов. То есть они здесь тоже лохнулись. Но такое ощущение, что кто-то это делает специально. Потому что это явная несправедливость. Сжигание продуктов – это мракобесие. Да, и Васильева – явная несправедливость. И все это, в общем, как два погона такие. Олег пишет, что про курс помнят все, но через две недели горела Останкинская башня. Путин действительно бедоносец. А и правда ведь горело. Горел, да, и пожарные сгорели. Да. Сергей Электросталь, ну, видимо, чисто теоретически спрашивает, чем бы закончилась встреча Сталина с Володиным. Сталина с Володиным? Я думаю, что Сталин был бы счастлив пообщаться. Вячеслав Викторович, когда хочет понравиться... Он умеет быть таким сладким, но не слащавым. Да, он прям, он так располагает к себе. Ты просто... прям Павла Ивановича описываешь. Ты да. Представляешь, да? Да. Так что я думаю, Сталин бы сказал, какой хороший этот русский функционер. Этот русский. Функционер, да. Так, значит, как вы оцениваете успехи Макса? Зомбоящик твердит о невероятных достижениях и миллиардных контрактах. А мы сегодня поговорим про это. Да, да? Ну и, кстати, это не всякий зомбоящик. Я вот РБК смотрю, там, в общем, довольно-таки так холодно оцениваю. Там наоборот, вот не знаю, как по зомбоящику, а среди специалистов, в общем-то, кроме отвисших челюстей по поводу того, что... Суперджет заключил контрактов на миллиард. Да, и из них 700 миллионов – это Ямал. Можете себе представить? То есть нагнули Ямал на 700 миллионов, а остальное там те же самые компании, ну, да, такие, да. Только поменьше, они на 300. То есть ничего, даже вообще ну, какие-то ладно, были расчеты. У нас же позже будет вопрос. Ну да, давай, ладно. Давай тогда. Я что-то разошелся. Да. Так, ну что, к новостям, да. Еще раз большое всем спасибо и, ну, ставьте лайки. Да. Так, ну с чего начнем? Вот прививки попали под. Да, это я сегодня хотел. Вот люди делали прививки, оказывается, нет импортных прививок, причем уже не людям, не зверям. Вот парадоксальная ситуация, представляешь, зверям нет российских прививок от бешенства, а импортных нет, потому что санкции. То есть теперь бешенством, что все заболеем, а людям, детям нет прививок импортных, только остались вот эти убогие, которые вызывают последствия. То есть жесть какая-то вообще. Санкции. Бешенство батьки. Да, это точно. Циклон Гони не нанес Владивостоку большого ущерба, официальное сообщение. Да, слава богу, то там люди на матрасах катались, гони, на серфах. Гони, наверное, да, вот гонит. Вот. Так что люди там развлекались всячески, и, в общем-то, ну, всякие сообщения были страшные, что там всех смоет. Ну, вот наш народ какой, а? Им сообщили, что вас смоет, они взяли матрасы, надели гидрокостюмы и пошли кататься. Ну а чем еще заниматься нашему человеку? Ну, то есть не проймешь ничем. 29-летний ямайский спринтер Усейн Болт после победы в финале 200-метровки на чемпионате мира пал жертвой неожиданно дорожно-транспортного инцидента. Не видел? Нет. Он получил 10-й раз титул чемпиона мира, 200 метров пробежал, поставил рекорд мира, то есть у него на 100 метровку рекорд, а там китаец ехал на вот этом сегвее, ну, на этой штуке я пробовал кататься, причем по Крещатику, очень интересная штука, но опасно, можно так навернуться. И он снимал его, и ему хотелось снять крупный план. Он наехал на какую-то фигню, эта штука пошла в сторону, подбила этого. И вот могло так случиться, ну, я извиняюсь, конечно, за хохму, что вот данный чемпион мог бы следующие Олимпиады и чемпионаты мира уже проводить среди паралимпийцев. Да? Но вот тут повезло ему. Так что вот этот Болт выкрутился, так вот. Упал он прям конкретно, то есть бегать он, конечно, умеет, падать точно он не умеет, прям он свалился, знаешь, я думаю, ну все, разбился человек. Вдруг ему в детстве нагадала цыганка, что в автокатастрофе он не выходил, например, а его здесь настигло. На стадионе накрыло, да, так что бывает. Скончался второй пострадавший при взрыве на заводе Балакове, да? Да, там вокруг этого гонки такие, ты знаешь, и я так понял, что народ определенный в Москве начал там что-то, какие-то сведения собирать. Так что началась волна проблем у Вячеслава Викторовича, насколько я понимаю. А такие вещи волнообразны. Угу. Предыдущая волна проблем у него была, когда начальника его охраны застрелили. И такая была сильная волна проблем. Теперь вот произошел такой случай, странный совершенно тоже, потому что завод этот, как говорят, не работает. Там какие-то люди что-то делали, в этот момент взорвался чан с маслом. Ну, не знаю, тут вот мое охранное предприятие в свое время много-много лет охраняло маслозавод и всякие чины с маслом. Я ни разу в жизни не видел, чтобы хоть что-нибудь с олипой или с маслом взрывалось. Там почему-то рвануло по какой-то причине. Ну, там спицы разберутся. Но факт тот, что наверняка сейчас начнется волна такая. Так что, Вячеслав Викторович, я советую приготовиться. Потому что будут еще. Мы увидим прямо в ближайшее время. Но всякие события. Почему? Потому что, ну, противоречия выросли между ребятами наверху. Они что-то знают, то, что нам не говорят. Я имею в виду по поводу Вовы Путина. Поэтому они сейчас друг из друга будут рвать куски мяса. Ну, посмотрим, как у кого получится лучше. Пропавший с радаров самолет напугал диспетчеров. Да, и такая вот вроде бы как-то забавная история. Летел L-29, вот этот вот старенький такой учебно боевой самолет, ну это значит с натяжкой учебно-боевой, никакой, он уже просто старый самолет, такой музейный экспонат, который в ДСА числится. Летел вот этот замечательный самолет из Нижнего Новгорода, чтобы сесть в Ступино. Попал в облачность, ну, в общем, все как обычно, ничего нового так не случилось. Но началось обледенение. И обледенела антенна у КВшки. И он исчез с экрана гражданских радаров, потому что они видят только того, кто излучает у кого сигнал. Другого они не видят. То есть, если просто лететь, не нажимая радиосвязь, то тебя не увидят. И все, все казалось нормально. Почему? Потому что ну, это Москва, это два кольца противоракетной обороны, это самое мощное ПВО, и вдруг его никто не увидел. Его потеряли, представляешь, военные, которые должны следить за небом и видеть любую птичку. А они его не увидели. Довольно большой самолет, гораздо больше, чем боеголовка ракеты, против которой они там нацелены, да. И вот этот самолет, он прилетел на, ну, над Чкаловским аэродромом, то есть фактически это военный аэродром. Помахал крыльями, таким образом привлекая внимание, что у меня нет связи, дайте, там, как Карлсон, посадку давай, да. Я так понял, что там никто ничего не понял, что происходит, почему летает какой-то хрен и махает крыльями, они, наверное, формуляры не читали, уже забыли, что это значит, понимаешь? А он-то, я так понял, не забыл. Ну, в результате он сел, прибежали, я так понимаю, ФСБшники начали там ему ласт крутить, допрашивать, потом отпустили, конечно, его. Но вот сам случай, в российской прессе все это прошло так, ну, ну потерялся там в большом небе, да, где очень, кстати, плотное движение самолетов. Ну, правильное решение принял приземлиться на ближайший аэродром, ну, чтобы ни в кого не врезаться, да. А вот я думаю, аналитики, которые сейчас сидят в Пентагоне, они начали очень сильно чесать репу, потому что это даже не Матиас Руст. Это самолет, который шел на довольно большой высоте, ни от кого не прятался, и просто потерял луковой сигнал. И все, и он пропал. Ты можешь себе представить? То есть это вообще, кто там охраняет небо Москвы? Вопрос такой. Там система ПВО, система ПРО, там кого только нет, и фактически никого нет. То есть, будем говорить откровенно, никого нет, если, если Л-29 не засекли. Я думаю, что сейчас, ну вот если только нас услышат, начнут какой-то шухер поднимать. А так все тишина, все, все успокоились, сейчас попробуют это спустить на тормозах. Почему? Потому что, ты же понимаешь, дальше это генералы, которые должны уйти в отставку. Очень много генералов, которые занимаются противоракетными делами и ПВО. Да ничего не будет, мне кажется. Конечно, ничего не будет. Причем везде написали, ты знаешь, вот самолет-призрак напугал военных в Подмосковье. Там, представляешь? Напугал, это хорошее слово. Да, напугал, да. Напугал военных и диспетчеров. То есть прилетел, откуда ни возьмись, вынырнул. Ох, ёп. Ну и машут крыльями. Вот беда какая. Беда. Беда. Представляешь, что творится? Причем нигде, ни, даже оппозиционные какие-нибудь СМИ об этом не говорят. То есть это инцидент так прошел. А это главный сегодня инцидент. Причем это может быть на полгода главный инцидент. Почему? Потому что ну, он показывает всю беспомощность системы ПРО и системы ПВО, про которые они каждый день долбят, что это охренеть, как не встать, они защитят там все. Чего они защитят? Чего они прикалываются, что ли? Голландия представит доклад о гибели рейса MH17 13 октября. Да не, ну тут все понятно, что они представят. Я так понимаю, что они ждут каких-то еще экспертиз, просто дело шьют. Им почему-то вот нужно... Сшивают. Да, обрати внимание, они про октябрь месяц говорили еще год, ну не год назад, но в октябре прошлого года. То есть говорят, вот мы в октябре все сделаем. То есть они почему-то поставили себе планку октябрь, не апрель там. Не август, это связано с какими-то политическими делами и, может быть, даже в самой Голландии. Я не знаю, с какими, но точно, что это не с расследованием дела связано. Расследование, я так понял, завершено еще в мае. Россия выразилась сожаление из-за фильма об оккупации Норвегии. Да, там в Норвегии сделали фильм, что сериал, что Россия захватила эти качки там нефтяные, газовые и так далее. Чей сериал-то? Норвежский. А норвежский Россия сериал, а Россия захватила Норвегию фактически. А Россия при чем тут? Ну, кто-то же должен Норвегию захватывать в сериалах. Нет, а посольство России почему выражает сожаление? Россия возмущена, посольство Российской Федерации это возмущено. Сожаление. Да, они же не задают себе вопрос, почему вдруг агрессором оказалась Российская Федерация, а не ИГИЛ и не доктор Зло, да? Ну, на самом деле, сериал-то вот на уровне там про доктора Зло, да? Ну, понятно. Ну, почему Россия? Ну, потому что сейчас это логика момента. Благодаря Вове Путину вот это вот происходит. Это же сюжет, который вполне они рассматривают как возможный. Ну, а раз возможный, значит, он появляется в искусстве. Все, то есть надо показать спасибо, а не, я имею в виду Вове Путину, а не на норвегов наезжать. Почему они это такое вот придумали? Ну, потому что там люди, которые с художественным, так сказать, замыслом и с художественным юмором, ну вот они решили что-то долго там выдумывать, ИГИЛ там или доктора Зло, можно российскую армию. Тот же Том Клэнси вот в 2013 году еще написал, как вторгается Россия в Прибалтику. Да. Даже там не в Норвегию. Ну, кстати, а вот недавно фильм американский был, как корейцы северные захватывают Белый дом, не видел? Да, такой, конечно, веселый видел, такой, да, фильм, такой на Си-130, да. с вулканами, все классно, конечно, прям жесткий такой фильмец. Петр Порошенко предложил немедленно прекратить огонь в Донбассе. Не, ну логично, тут и... выступил. А что они ждали 1 сентября? МИД России. Нет, потому что в Минске договорились к 1 сентября прекратить. И вот Порошенко выступил, что надо прекращать сейчас. МИД России в виде там бабы этой новой выступили, что надо сейчас прекращать. Но главное это действующие лица-то другие. Не Порошенко и даже не МИД России. Там есть ребята, которые там в ДНР, в ЛНР. Они готовы прекратить? Их надо спросить. Они как готовы? Да, в общем, мне кажется, ситуация-то уже не, совсем не такая, как была раньше. Никто, это уже отдельная. Это уже отдельный ИГИЛ, да? Да, как там бы. Уже, если кто-то хочет рассказать о том, что все контролируется, то он сильно заблуждается. Уже все давным-давно вышло из-под контроля. И вот следующее описание, тут вот Турчинов сравнил с армейские подразделения там с ВАФН-СС. Ну, то есть, ну, как это говорит? Да, я сформированный. Вы знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича, да, но он осел. Но он, да, по принципу формирования после 43-го года. То есть, он этого не сказал. То есть, что там брали каких-то национальных корешков туда. На самом деле, ВАФН-СС это были элитные войска, и до 43-го года формировались только из арийцев. Ну, кого Гитлер считал арийцами, да, там, немцев, иногда французов, викинг. Это дивизия из норвегов, опять же, да. А так это были элитные подразделения. Это Дельвейс тот же, да? Да, ну, в том числе. Любимый это наш. Тоттенкомф, это Адольф Гитлер дивизия, это Дас Райх дивизия. Ну, в общем, как бы серьезные ребята были, которых нельзя обвинить в том, что они там что-то не доделали. Да? А что Турчинов? Ну, Турчинов сказал, что здесь как бы 40% местное население присутствует в этих подразделениях и соединениях, потому что речь шла на самом деле о соединениях, о каких-то армейских корпусах, которых 35 тысяч человек, и где руководят, значит, российские офицеры, что я вполне допускаю, что 40% там местных тоже вполне допускаю. Я не допускаю только одного, что их 35 тысяч. Ну, не может их там 35 тысяч быть, ну, Ну прекратите это, несерьезно вообще. Хорошо, если там 6,5 тысяч по самым таким подсчетам. Ну, может быть, чуть больше, может, 7, ну какие 35, о чем вообще речь? Ну вот я недавно читал там, кто сколько контролирует примерно. Вот Захарченко, самый большой у него вариант, там 2,5-3 тысячи человек. Конечно. Вот, как бы, нет, это, ну, его самое. Это так же, как вот российские СМИ рассказывают, что с той стороны 100 тысяч бендеровцев стоят со штыками. Какие 100 тысяч? Вообще о чем речь? Это вот те же самые цифры. То есть они, конечно, завышены. Но, может, я занижаю, имею в виду. Я имел в виду, говоря про 6,5, потому что придерутся, имею в виду вот различных волонтеров отсюда, из России. То есть сколько там еще примкнувших, я не знаю. Ну, которые там в этом ДНР, ЛНР. Там казачков может быть сколько угодно. Но я имею в виду тех, кто являются подразделениями в составе там соединений, вот эти, которые ведут реальные боевые действия. Они бегают там и создают видимость, как всякие там Моторолы и так далее. Мне кажется, 35 тысяч, ну их там даже прокормить бы они не смогли никак. Никаких денег бы не хватило. Арсений Яценюк заявил об избежании дефолта на Украине назло врагам. Да. Ну, хорошо. Мы об этом, кстати, с тобой говорили, когда нам говорили, что все, завтра на Украине будет дефолт. Мы говорим, ну, мы очень смеялись с тобой, помнишь? И говорили, ну да, там Украину разберут по частям, там, скажут, что это вот мое, это мое. То есть, и когда нас спрашивали, что будет завтра, мы сказали с тобой, ничего ровным счетом. Причем вот даже если бы они не договорились там списать Киеву 3,6 миллиарда долга, ничего бы все равно не произошло. Потому что в любом случае что-нибудь они списали уже де-факто. Они вот де-юре хорошо. Почему они договорились? Чтобы были какие-то формальные основания. Система бюрократическая. А когда просто не будут платить, ну тогда обидно. Ну ничего же не сделаешь. Не сделаешь, да. Да, ну обидно. А здесь вот съели, подписали и вроде крутыми себя ощущают. Потому что во как мы молодцы какие. Ну да, но да. Дефолта нет никакого, не существует. Ну да. Ну потому что если бы можно было напасть действительно с военной силой как-то выбить эти долги, а сейчас нельзя. Или пришел сделать какой-то арбитраж, поставил бы арбитраж на управляющего, взял, убрал бы Яценюка, сказал, ну ладно, Порошенко, оставайся, а вот да. Тут вот на деньгах будет сидеть наш арбитражный управляющий Фунт. Да, Фунт, по фамилии Фунт. Ну нет, такого никто не придумал. Вот меня спрашивают, чем я от Порошенко и Яценюка отличаюсь. Ну, наверное, тем, что я не президент, не премьер-министр Украины. Это значительное отличие. Ну и по мелочи, наверное, тоже чем-то. Россельхознадзор разрешил еще 2 компаниям Украины поставлять молочную продукцию в Россию. Тут мне опять пишут, что ВАФНСС это подразделение из местных. Но я вот Зепп Дитриха все-таки, вы знаете, как-то не считаю каким-то местным там. Да? И вот этот вот Лейбштандарт, который первым кинули, тоже, ну, давайте не будем спорить. Молочная, да, ты видишь, опять ситуация какая? Цифры, которые дают самые странные. Но они ни одна не превышает 33%. Я имею в виду потребление своего молока в России. То есть, иными словами, все самые оптимистичные ребята говорят, вот мы 1/3 производим, а 2/3 надо где-то брать. Ну, я понимаю, что там санкции, но кормить-то надо чем-то. Молоко – это такая вещь, который нельзя чем-то... Не, ну, можно, конечно, этим пальмовым маслом заменить, а из него делают молоко. Но я думаю, что можно какой-то процент сделать, 10%. Какие-то молочные продукты из этого сделать. Но чисто молоко нельзя этим заменить, безусловно. Поэтому, конечно, вот так вот. Говорят, ну, ладно, ну, пусть. Ну, пусть. Украина тоже поставляет. На самом деле, если Украина и сейчас все остальные не будут поставлять молоко... то ты сам понимаешь, что будет из этого, и все понимают. И вот эти ребята, которые сейчас ломали из себя весьма крутых, они там сидят, я представляю, то есть там этот сказал большой, а там есть маленький, который организует, которые еще остались там некоторые сидеть еще с госплана, их никак не могут отправить на пенсию, потому что тогда одни мажоры останутся. И вот они сидят такие слепые, с вот такими очками, и там что-то вымеряют и говорят, никак не получается, вот хоть обосрись, ничего не получается. И очень они злятся, эти ребята, курят Беломор. Но почему разрешили только этим? Тогда бы уж вообще Украине разрешили. Ну я как? Я думаю, что это просто их компании там. Да, нет, это понятно, там, это понятно. Но это понятно, что они имеют с этого. Что это они будут кому-то деньги отдавать? Но они должны демонстрировать, что это вот с такой вот с легкой душой они кого-то пропустили. Кто там не бендеровец, да, а кого-то не пропустили. Они же не могут подтвердить того, что жрать-то нечего, уже скоро будет. Атомный проект России в Египте заморожен из-за спора о российском кредите. Ну да, видишь, как-то вот странненько рассказывали нам о том, что все замечательно с Египтом, будут 10 там реакторов строить и энергоблоков, а то может быть и 20. А оказалось... Со временем финскую можно будет поставить. Да, с одним даже не договорились, как мы, собственно, с тобой и предполагали. То есть это вот минус, там какое-то немыслимое количество энергоблоков, прорех такая у Кириенко. А там же все ручкались, целовались и говорили, что все замечательно. Египет возьмет у России кредит. На этот кредит России построит энергоблок. Или там много энергоблоков. И будет в Египте красота. Ну, в Египте, я так понимаю, не захотели красоту. Вполне я допускаю, что там просто решили как повод использовать то, что надо платить по кредиту. Какие там? Ну, там угу. Такой процент очень большой. Давайте повременим. Ну, потому что ну кому в современных условиях нужны атомные реакторы? Наверное, уже никому. Особенно в Египте, где есть много солнца и много ветра. Нахера там эти реакторы нужны? Airbus отложил поставку лайнеров А380 Трансайра. Да, представляешь, вот такое вот вышло объявление на всех российских СМИ, что Airbus отложил. А на самом деле это звучит таким образом. Европейский производитель Airbus согласился перенести сроки поставок двухпалубных авиалайнеров А380 российской авиакомпании Transair. Да! Представляешь, и выступил их представитель, сказал, денег нет, да? Да, что мы можем войти в положение, но там очередь стоит на эти 380-е, то есть они даже, я так понимаю, не будут брать штраф с них, просто ну кому-то пораньше отдадут и все, потому что у Трансайра нету бабок и взять неоткуда. Но самое главное не это. Даже если Трансайр подарят эти 380, им летать некуда. В этом главная проблема. И возить некуда, потому что люди перестали летать. Вот в чем проблема. Сейчас следующим будет на очереди Аэрофлот. Ему должны 380-е еще поставить. Вот как он будет выкручиваться, я не знаю. Вполне допускаю, что Аэрофлот возьмет. Общая сумма контрактов по сухой Суперджет 100 на МАКС 2015 превысила 1 миллиард. О как. Да, видишь как. Из них миллиард. Миллиард. Из них 700 миллионов от Ямалу. На 700 миллионов этих Суперджетов. Ну, в чехле или, можно сказать. Да, да. Ну, я не знаю, сколько там самолетов. Они рассказывают, что они будут стоить 36 миллионов долларов. Ну, что-то мне сдается, что, наверное, все-таки будет это немножко не так. Что-то мне чутье подсказывает, что недаром говорят цифру, да, недаром говорят цифру и количество самолетов, они как-то это не обсуждают. Цифру говорят, количество не обсуждают. Именно чтобы просчитать было нельзя, я думаю, там цены будут завышены, как мы и предполагали. Ну, посмотрим. Посол России Миллиард долларов, тут спрашивают, миллиард чего? Миллиард долларов, да, но 700 миллионов, мы говорим, вот только вот. Ну, миллиард рублей, наверное, весь это МАКС вообще, стоил. Да. Да. Это меньше не имело смысла, да. Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что товарооборот между Россией и Китаем снизился на 30% за первую половину 2015 года. Да, нам обещал товарищ, которого зовут Ли Хуй, почему-то которого Ли Хуи. А товарооборот, извиняюсь, он же в долларах, да? Или да. В рублях они считают? Нет, в долларах. В долларах, конечно. Да, пока в долларах. Вот. И вот этот Лихуй, он нам говорил, что 100 миллиардов долларов в этом году будет. Он еще в июле, ты помнишь, выступал, мы все прикололись. Мы про 100 миллиардов забыли говорить, говорили про то, что он Лихуй. Ну вот, а оказалось, главное, 100 миллиардов не будет, никаких 100 миллиардов, на 30% упал. Теперь, я так понимаю, чтобы запутать следы, договариваются о том, что оценивать будут все в рублях и юанях. Да, ну, то есть и так будут, и все расчеты. Когда вырастет у них там. Да, конечно, вырастет, но смешно то, что рубли и юани падают, и вот как они будут заключать договора. То есть у них эквивалент все равно должен быть какой-то. Если сейчас они в рублях заключат, рубль упадет, заключат в юанях, раньше это незыблемая валюта, сейчас упадет на 20%, и че? Представь себе. То есть, поэтому товарооборот упадет еще больше, если будет разговор о юанях, о рублях. И если не будет четкого эквивалента, который хоть как-то в этом безумном мире, да, живет. Слово Путина, вот вам эквивалент. Да. Обвал на рынке... вот еще и просто... Ага. Да. Да, давай, да. Обвал на рынке Китая довел инвестора до самоубийства. Да там ни одного, там целая серия произошла, я так понял. И вот спрашивают меня, задали вопрос, кто такие инвесторы в Китае. Но инвесторов в Китае нужно понимать 100 миллионов человек. Реально, 100 миллионов человек. И это большинство из которых не имеет даже среднего образования. Ну, кто такие инвесторы? Это жители Китая, которые решили поиграть... В МММ, да, который называется китайская экономика, да. И при этом они, кто-то имел огромный бизнес, как тот дяденька сталилитейные производства, который продал и вложил там в ценные бумаги, а кто-то ларек и тоже не захотел работать. Ну какой смысл, когда можно ларек продать, эти деньги вложить в этот МММ общекитайский и получать нормально? Ну, естественно, когда-нибудь это должно закончиться. В Госдуме предложили ограничить количество животных в квартирах. Блин, налог на питомцев они теперь будут. Наркоманы, блин. Вот им надо каждый день придумывать. Госдума на каникулах. Можете себе представить, на каникулах эти уроды на каникулах сидят и думают, где-нибудь там сидит, я не знаю, на Канарах. И думают, надо позвонить. Раз там звонит, вы там подготовьте, вот что. Чтобы на питомцев налог, а то у кого-то там живет рыбка-гупешка, ее не обложили, или там две кошки живут, там как у Мальцева дом, их не обложили налогом, представляешь? Кошки две и без налогов. Безумие какое-то. Тараканов будут пересчитывать? Да, кстати, тоже питомцы. Ну да, я вот их кормлю, выходит. В Госдуме предложили давать отгул проголосовавшему на выборах гражданину. Ну вообще, маразм настолько крепчает. Выходные дни, во-первых, голосование, если давать еще отгул, то сразу вопрос возникает у, так сказать, частных фирм. А за что я буду платить своему работнику? Он там за кого-то проголосовал, да и фиг с ним. Это его дела с государством. Я этому гребаному государству плачу налоги. Меня обирают подати, дани всякие и так далее. Так я еще кому-то должен отгулы давать. За что? То есть потому, что там определили в Госдуме. Мало того, что они определили, что 10 дней надо в январе отдыхать. То есть безумцы эти. Они еще определяют сейчас, что надо там. А что один отгул? Дайте 10. Ну да. Тогда и выборы устраивать каждую неделю. Да. Все, отдыхаю. Так. В Госдуме поддержали идею Михаила Ходорковского не исполнять несправедливые российские законы. Это Беспартийный депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Да. А то в Госдуме поддержали, я уже испугался. А другие депутаты высказались, и общественная палата, что Ходорковский экстремист и так далее, что это ужасно. Ну, вот я что, еще не возбудил дело Маркин? Нет, не знаю. Вот мы не боимся, что нас назовут экстремистами, но я могу сказать, что те законы, которые прямо противоречат Конституции, конечно, нельзя поддерживать. Это, в общем-то, уголовное преследование, да, может за собой вести. Путин в основном принимает, подписывает законы, прямо противоречащие Конституции. Как можно их, так сказать, исполнять? Есть Конституция, там все четко написано. Это закон прямого действия. То есть там написано, тот, кто подписывает такие вещи, преступник и должен идти. А вот ты все исполняешь. Я как законопослушный человек должен сказать, Вова, иди. И все. Ну а кто исполняет? Вот вопрос там, это, вот они уничтожают санкционные продукции. Пришел какой-то там, ну я не знаю кто, участковый или кто там. Вот он же, получается, его можно судить потом? Конечно, будет, да? Как же. Нет, ну, но чтобы люди знали, что на это него не, мы не, говорим не совершенно четко и определенно можно возлагать в том числе и материальную ответственность. Причем солидарную. Если там был, что я объясняю, что такое солидарная ответственность. Был 10 дураков, которые что-то забрали и спалили. Но 9 разбежалось, сдохло. Я не знаю, что там с ними случилось. Берут одного, кого поймали, и все с него забирают, и все. И неважно, где там они еще бегают, что нам, клавить, что ли, пошли они нафиг. Кто попался, тот и за все заплатит. Вот и все. И в этом она и как раз и прелесть солидарной ответственности. За гусей ответите вы. Да, за все ответите. А в Госдуме предложили запретить микрозаймы. Ну, слушай, ну одна смешнее. Как запретить микрозаймы? Дай трешку до получки не дам? Нет, имеется в виду эти быстро деньги и так далее. А как их запретить? По законодательно не получить. Ну как? Ну как, я не знаю, как ограничить запретить. Сумму займа. Они могут по нижней планке установить, да, нижнюю планку. Но они же устанавливали, что не больше 700 там с чем-то процентов. Ну, то есть, такое безумие. Какие 700% вообще, о чем речь? 700%, можете себе представить. Кроме всего прочего, чтобы они знали, сейчас это единственная, наверное, банковская деятельность, которая приносит прибыль. Больше другая не приносит. А других и кредитов не дают. Вон люди пошли, люди работают, все у них нормально, все документы пошли получить кредит. Причем купить какие-то вещи и в кредит. Не деньги получить, ну, да, а вещи, да, да, купить в кредит им не дали. А зачем? Ты же смотри, они же все в связке работают, микрозаймы. Откуда они деньги-то берут на займы? В банках и берут. Конечно, под нормальный банк. Процент. А это и есть банки. Это и есть банки, да. Только они продают такое, гораздо, да, дороже. Да. И все. Поэтому они должны были это сделать. Я не знаю. То есть они вообще должны были в свое время запретить этой деятельностью такой заниматься, ростовщической. То есть определить, что такое ростовщическая деятельность, определить, какие можно там взимать проценты, не более чего можно получать и так далее. Потому что, ну понятно, что если люди взимают там какие-то 300, 500, там, я не знаю, процентов, ну это же смешно. Центробанк отозвал лицензии еще у двух банков, у Евромедбанка и Чувашского бизнес для бизнеса. Ну, это будет продолжаться, мы говорили, тут, в общем, ничего особенного. То есть банки будут падать, как осенние листья, один за одним. Калининградка засудила Росгосстрахбанк за отказ вернуть незаконно списанные деньги. Ну и что? Ну вернули они ей. Ну, да. Через суд, блин. Нет, там суть какая. Значит, женщина, у нее списали, она, у нее карточка была, она была в Испании, в Америке списали деньги с карточки. Она позвонила, сказала, заблокируйте. Ей пришла смс-ка на то, что будет произведено такое... Ты что? Я одну картинку не понял. Ты говори, говори. Ага. Будет произведено такое действие. Она позвонила, попросила заблокировать. Оказалось, что они ничего не заблокировали, деньги ушли. Я думаю, что это банкиры сами и делали. Они сейчас на каких-то хакеров все это сваливают. Я думаю, что там нет... Они уже давно воруют. Они из сейфов, да, воруют. Да. Как можно вынести из сейфа в банки и делать вид, что мы тут ни при чем? Как? Ну вот, мы и хотели поговорить, что сейчас, видишь, вот эта вот, судя по всему, новая форма появилась. То есть карточек списывают, а потом говорят, да это хакеры в США с вас списали, идите с ними разбирайтесь, охренеть не встать. На сайте КПРФ к депутату на фото пририсовали людей. Ну да, сейчас такой скандал, там вот Обухов какой-то, Сергей встречался в Краснодаре, да. Вот, и этих людей пририсовали, но говорят, это коллаж. Это был коллаж. Ну понятно, вон там стоял один с двумя человеками, и их там навертели еще, да. Очень забавно, смешно, чем люди занимаются. Финляндия объяснила задержание россиянина по запросу в США. Задержали гражданина Максима Сенаха российского. Или Сенаха. Или Сенах. Если Сенах, то это получается прямо этот Сенах-призрак, да, как в ирландском эпосе. Там Сенах-призрак, такая личность присутствует, да, там. Может, это не Сенах, он просто искажен, может, в Сенах. Да, я и думал, что в Сенах, да, в Сенах. Так же лучше хорошо, я, да, такой вот. Ну, я думаю, если он хакер, он, у него, наверное, такой погоняло и есть такое. А суть какая? Его, оказывается, задержали еще 10 дней назад. Ну, тут вот проснулся МИД России, начал крыльями махать и требовать, чтобы его выпустили. И знаешь, что сказано? Было просто гениально. МИД заявляет, логичнее было бы сначала направить соответствующую информацию в страну гражданства подозреваемого. Тем более, что у России и США имеется договорная база для сотрудничества в уголовно-правовой сфере. Однако это не делается. А вот из Соединенных Штатов им должны были написать только одну фразу. А как насчет Ковтуна и Лугового? Вот так должны были. Там это как, или с Великобританией нет таких договоров, они есть, а Ковтун с Луговым тоже есть, да, ну вот, поэтому, конечно, вот такого вот товарища сейчас, я не знаю, что с ним будет, я не думаю, да, кстати. Я понимаю, что он им пофигу, я думаю, просто это так. Для... Финны, я не думаю, что его даже отдадут в США, сейчас, если пришлют какие-то бумажки, они посмотрят, они весьма самостоятельные люди, да, поэтому... Вот я даже, ты знаешь, что подумал, что хорошо было бы, если бы я был там тем американцем, который писал запрос, я бы подписался, ну вот если Сенах, я бы подписался Кухулин. Это, ну, антипод в этом в эпосе, да, такой. Я когда прочитал фамилию, очень рассмеялся, я так прикололся тонко. Я думаю, что, может быть, в Финляндии бы оценили. Хотя, кто ее знает, кто ее знает. Латвийские пограничники задержали 16 вьетнамских нелегалов и их проводников из России. Двух россиян. Да, вот представляешь, там сейчас повязали, погрузили и этих вьетнамских нелегалов. И будут их там в Латвии теперь мучить, потому что они пришли пешком из Вьетнама. А вообще, кроме шуток, такой вот теперь мост будет, ну, в связи с определенными проблемами насчет нелегальных мигрантов, я думаю, теперь мост будет организовываться в том числе и через Россию. Такой трафик нелегалов, китайцы, вьетнамцы и так далее, ну, азиаты другие будут пытаться, конечно, пробиться. Президент Барак Обама по поводу убийства американских журналистов в прямом эфире отметил, что в ходе инцидентов со стрельбой в Америке погибает больше людей, чем в результате терактов. Ну, вообще так и должно быть, наверное. Ну, естественно. По статистике. Да, по статистике. Хочет он все-таки как-то наехать на оружие, я так понимаю. Да, очень ему хочется. У него вот это вот такая основная цель. Ну, вот если подсчеты делать, все равно это за рамками статистики. Такие мизерные цифры, которые находятся за рамками статистики. И можно только, значит, апеллировать к... громкости. Вот там, представьте, там стрельнули, 9 человек там убили и так далее. Да, ну, там. Или представьте Чикатило. Да, да. В торговый центр взлетел самолет. Да, ну, там, да. Два даже самолета. Но больше-то не залетают. Ну как-то вот вот так. То есть, конечно, американцы не откажутся от права на оружие, потому что это право быть свободными. И вот тут сразу хотелось бы оппонентам, поскольку мне позвонили сегодня, спросили прокомментировать, но я прокомментировал. А вот еще посмотрел я, вот смотри, вот здесь нет никакого права на оружие. До 5 увеличилось число погибших в результате расстрела в воинской части в Центральной России. То есть надо в армии тогда оружие отнять. Вот придурок расстрелял. То есть 5 трупов вместе с ним получилось и 2 раненых. А в Госдуме хотят обсудить с Минобороны стрельбу в Костромской области. То есть там соберут, послушают, им что-то там причешут. Да, такие вот они работу такую сделали. С личным молодцы, составом. Да. Я знаю, как это, ну и ты знаешь, как это будет. Всех посадят, да, и будут 2 часа этот будет. Ну, кто сейчас вместо политрука-то? Кто сейчас? Не, имеется в виду, в Госдуме хотят пригласить из Минобороны, чтобы им рассказали. Нет, это я понимаю, а я говорю, а чем кончится это в частях-то? Это да. Просто будет капать на мозги? Конечно, политработа будет. Ну, в этой всех части, расписать в этой части будет. Всех вздреучат, как обычно. Приедут какие-то полканы целые, куча злых. И будут всех дрючить со страшной силой. Да, а эти лейтенанты начнут дрючить личный состав. А кого? Ну, старослужащих. А старослужащие начнут дрючить молодежь. Ну, это классика. Да. И те опять стрелять будут. Конечно. Защита от оружия массового поражения. Да, я помню, когда у нас случай был, там какой-то такой, значит, как бы сказать, ну, неподобный, конечно, без расстрелов. Ну, тоже там какие-то косяки вот приехали, там всех нас нужно было построить. В результате она заставит все служат. И в результате я остался один. Можете себе представить, то есть все разошлись на службу. И вот со мной 2 офицера какие-то приезжие, они решили со мной за защитой от оружия массового поражения заняться норматив 3Б. Одевание АЗК в виде презерватива, это называлось. Ну, в виде комбинезона. Вот я могу сказать, что я рекордсмен. Я одевал, и вот сейчас врать не буду, что-то 90, что ли, минут. То есть его надо за 3.15 одевать. Я всегда укладывался, но в данном случае я решил, что надо долго одевать. Было очень холодно, они стояли такие, а я медленно все одевал. Это делал 90 минут. Был очень весел. Так что будет все это неприятно. Так вот, объявлен в розыск мужчина в Ульяновской области, расстрелявший группу подростков. Там один погиб. И об этом мы не знали. Почему? Потому что основные расстрелы были в этой, в Костроме, в Америке. Оказывается, в Ульяновской области подъехал какой-то вот хрен Рустам Кашапов. Взял, выстрелил из обреза по молодым людям, которые стояли у магазина. Все, один труп, 4 раненых. Вот. А из Омска за полдня человек успел обстрелять 2 граждан, телефон отнять у школьника и угнать машину. Тоже вроде, понимаешь, ни у кого нет оружия здесь, в России, да? Вот какой-то расстрелял подростков в Омске, какой-то тоже там людей расстрелял. Вроде нет оружия, а есть. Потому что те, кто... Ну, криминальные ребята, они всегда его найдут, либо сами его изготовят, либо ножом воспользуются. Вот я сегодня пример привел, я говорю, тот негр, который расстрелял этих, наш темнокожий брат, да, который расстрелял этих в Америке журналистов, ну, он же съехавший, это очевидно, у него не было пистолета, он бы нож взял, топор взял, мачете взял, ну, что-нибудь бы он взял, и результат был бы абсолютно такой же. Боевик-смертник Исламского государства убил 2 иракских генералов. Смотри, один мужик 2 генералов убил. Да, я тоже. Вот, мысль у меня была именно извини, это. Извини, снял с языка. Да, ну там не только Логично. 2 генералов. Я так понимаю, на машинке заехал, там кучу народу положил, но там не говорят сколько. Потому что, вероятно, цифра очень серьезная, чтобы не, так сказать, радовать этих игиловцев, ну вот сообщили только о смерти двух генералов. Ну и это надо, чтобы, если небольшой взрыв, то надо, чтобы они на коленках друг у друга сидели, да. Либо уж действительно. Да, целая машина у него была взрывчатки, и он куда-то прям в толпу, я так понимаю, заехал. Генералы же обычно по двое не ходят. Ну да. У них же свита есть. Свита, какая-то. Да. Боевики ИГИЛ начали воевать на бронированных БелАЗах. Ух ты. Да, вот такие. Вот это вот прям безумный Макс, вот последняя серия. Да. Вот такие БелАЗы у них, представляешь, которые там в Сирию отправили из Беларуси. Ну, я так понимаю, что российский это презент для там строительства чего-то где-то. И вот такие еще у них штуковины есть. То есть это какая-то вот фура. Даже не фура, а сидельный тягач, который полностью зашит в железо, тоже вот прям безумный Макс. И его возят на этом, ну, как танки, возят на тягачах. Вот там. Муаммар Каддафи любил очень на Аладдинах, на этих тягачах танки возить в Чад куда-то там. Вот эти ребята воспользовались тем же самым, но танков у них не так много. Вот они сами изготовили. И возят. И, в общем-то, я думаю, что это эффективно очень. Да. Исламские террористы считают, что изнасилование приближает к Богу, пишет Нью-Йорк Таймс. А кого, да. А кого приближает? Не уточняют? Нет, не уточняют. Не, ну, тех, кто насилует. Да, вот там сейчас такая тема. И а что, я согласен, да. Когда-нибудь, ну, приближай. В смысле, ты рискуешь. Да. Нью-Йорк Таймс пишет о том, что, в общем, такие свободные сексуальные отношения привлекают большое количество мужчин в исламское государство. Но я могу тут еще поддержать и продолжить, что не только мужчин. Мы видим, что огромное количество девочек и очень небольшого возраста, 13-14 лет, и там из Англии мы видели, бегут. Их что там привлекает? Да то же самое их привлекает на самом деле. Их привлекает как бы возможность сексуальных каких-то контактов. Они там бегут не за Аллахом, точно, это 100%. Это сексуальность, и на войне она определяющая очень часто. То есть это в том числе и сексуальная революция, да? Да. В Сирии ликвидирован главный хакер исламского государства. Ну да, там какой-то главного хакера задолбили, а я вот не понимаю, что он там делал в Сирии. Он там в составе исламского государства был боевиком. Это вот насколько нужно быть дураками, чтобы главного хакера использовать в качестве нукера с пулеметом. Ну, нукеров с пулеметом может найти очень много, а чтобы обучить хакера, во-первых, талант у него должен быть. Так что как-то вот странно это все. Ему 21 год, при всем при том, да? Да. В Туркменистане трое человек умерли после 7-часового ожидания президента страны на торжественной церемонии. Да, кажется, это было еще 5 августа. Вот информация держалась в секрете. Там этот туркмен Баши новый, которого я ни разу нормально не смог выговорить имя и фамилию, даже не буду пробовать больше, потому что это очень весело. Вот он должен был приехать на Кыпыкдаг, стадион в Ашхабаде, и вот на этом Кыпыкдаге с 5 часов утра ждали люди. 3 человека умерло, потому что 40 градусов был, один из них ребенок, 50 человек упало в обморок. И, в общем-то, там какие-то правозащитники говорят, что это неправильно. Ну, вот что я могу вот этому Туркменбаши сказать? Ну, что, ты приближаешь ИГИЛ в Туркмении своими такими действиями идиотскими. Экс-мэр Махачкалы получил пожизненный срок за терроризм. Да, то есть за то, что он там, блин... Террорист, да, Иван Помидоров. Ну, до этого мы помним, что его приговорили к 10 годам лишения свободы, потому что на него указал пальцем некий Джапаров, который сказал, что хотел сбить по его команде стрелой 2М самолет. Mm-hmm. Его за это приговорили к 10 годам. А теперь уж, ну, совсем пожизненно. А что там мелочиться? Нет, я далек от мысли, что Амиров ни в чем не виноват. Невиновный. Да, я даже уверен, что он заслужил, может быть, и пожизненный совершенно спокойно. И многие там руководители заслужили. Но нужно понимать, что Дагестан — это сейчас сатрапия, да, и там не действуют законы. Там действуют свои законы, вот эти внутренние. Он же не просто так сидит в инвалидном кресле. Он сидит, потому что его, на него покушались, и неоднократно покушались. Он сделался инвалидом. То есть там война идет, это способы ведения войны. Я вполне допускаю, что он там к чему-то причастен. Но я абсолютно не допускаю, что он причастен к тому, в чем его обвинили и за что посадили. Потому что следствие ни разу еще в России не сажало за вот таких людей за то, что они совершили реально. Сажают за то, что в отношении чего кто-то дал показания под нажимом. Да, после засунутой в жопу бутылки кто-то что-то рассказал. Или придумал. Ну вот, кстати, руфер Владимир Подрезов, находящийся в СИЗО по делу о раскраске высотки на Калителической набережной в Москве в цвета украинского флага, заявил, что уговорил весь джамперов, спрыгнувших с крыши здания в тот же день, ну, которых подтягивали, я так понимаю. Да. Выступая на заседании Таганского суда, в общем-то, он сказал, что оговорил их. Представляешь? Причем, я так понимаю, что к нему меры физического воздействия применяли, то есть пинали его, как футбольные мячи, запугали и заставили подписать протоколы, те, которые написали сами менты. А зачем им эти, ну вот, ну, я не знаю, они, зачем. Они что, им банда нужна была? Наверное. Типа одного мало им, да? Ну, вот посмотри, так же, как вот этот Афанасьев, который заявил, да, что оговорил Сенцова. Угу. Да, и вот этот вот Тирний, который вообще отказался от показаний, просто промолчал на суде. То есть те, которые пошли на сделку со следствием по делу Сенцова, они же не дали показаний против него. Зачитывали те показания, mm-hmm, которые когда-то они там где-то в подвале давали. Жанна Немцова подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Ну, на то, что, значит, право на эффективное средство правовой защиты отсутствует здесь в связи с тем, что там затягивается по делу, по убийству Бориса Немцова затягивается, в общем, следствие сознательно, то есть не допрашиваются там ни Кадыров, ни его подручные и так далее. Адвокат считает, что они являются заказчиками данного преступления. Ну, в общем-то, это логично. Не вот эти же вот, которые там сидят, они заказали, угу, преступление, друг другу деньги заплатили, да, чтобы это все сделать. Может, в долг, может, не заплатили. Да. Во Всеволожске пациентки психоневрологического интерната насильно сделали аборт. Совершенно чудовищная история. Вот вдруг открылась, да, что какая-то вот 20-летняя Эльвира Слипченко попала, значит, вот в психоневрологический диспансер. Она не лишена дееспособности, то есть сама вправе отвечать за свои поступки. И там говорят, что в этом психоневрологическом диспансере практика существует насильно делать аборты. И что вот она попала под раздачу, но она сбежала, и вот ищут ее. Безумный какой-то. Вот карательная психиатрия, мы говорили, это то, что будет сейчас по полной программе развиваться. Почти 70% россиян против, выступили против освобождения Васильевой. Это по опросам, не знаю, какой организации, Левада-центр. Да. Ну там вот судья, который и Илья Галаган, вот, который принял решение по ее делу, он известен своими вещами такими, мерзостями, там, в общем-то, даже демотиватор такой сделали с теми приговорами, которые, значит, подписал этот судья, вынес этот судья. Там приговор человеку, который украл рубанок, 1,5 года в тюрьме. А человеку, который задавил вот, значит, целую кучу, значит, народу, одного насмерть, нескольких сделал инвалидами. Точно такой же срок, только условно. Этого за рубанок в тюрьму, а этого нормально на волю. Там за того, кто купил себе анаши для личного употребления, он упек на 10 лет лишения свободы. Можете себе представить. То есть там такой крендель, мам, не горюй. И вот он посчитал, что все нормально там с Васильевой тоже. Ну, я понимаю, почему он так считает. Это хорошо, понимаешь, это хорошо. Очень бы не хотелось какого-то хорошего, приличного человека потом карать, да? А тут все ясно. Да, да, там все разве есть приличные? Приличных они сами исторгают, они же их сами выгоняют. Ну, вот сейчас среди судей нет приличных. Я и говорю, да. Можно даже не переживать. А так вот человек по слабости, может, на детей там давление, или там старенький он еще. А тут вот не, ну, молодой, здоровый, долго сидеть. Система Российской Федерации является преступной организацией. Может даже не париться. Ведущий инженер Внуковского аэропорта Леденев признал вину в крушении самолета «Фалькон». Да, видишь, вот дяденька вот этот вот взял и признал вину. В чем он виноват, вот этот Леденев? А виноват он был, оказывается, в том, что чистили вместе с ним, он ехал рядом на машине. Связи не было, потому что, ну, не он виноват в том, что связи нет, ее просто нет. То есть там деньги... Прижали, там деньги все украли в этом Внуково, хотя там улетает Путин. Но связи никакой нет. Он поехал этого, увидел, что кто-то развернулся и поехал в другую сторону. Он поехал его догонять и не успел догнать. Все произошло на его глазах. Ну, на него наехали, он признает вину. Вот, вот есть главный стрелочник, инженер. Все, вопросов нет. Еще раз наше проклятие Кристофу де Марджери, его семье, всем его потомкам. И надеюсь, что вот надеюсь, что Бог их покарает всех. Ну а остальных-то мы, я думаю, покараем сами. Работник сломал начальнику челюсть за задержку зарплаты. Да, видишь, то есть сейчас пока это вот такие спонтанные, несогласованные, одиночные выступления. То есть мужика уволили, зарплату не дают в Энгельсе, это вот промпласт. Мужик пришел вместе со всеми рабочими, которых еще не уволили. Говорит, а что, меня не рассчитали? Ну, не знаю, как с ним разговаривали. В результате он 2 раза дал в челюсть. Ну, теперь сядет он, конечно, его посадят. Ну, таких выступлений будет все больше и больше. Они, вот эти личные выступления, в конце концов, перерастут в общие. Ну, мы вот как рисуем 5 ноября 2017 года, когда все эти личные выступления перерастут в общие, как ты говоришь, психанут люди. Да, так оно и будет. Помнишь, как Павка Корчагин, брат за него заступился? Угу. Он пришел тоже так. Пошел сидеть в тюрьму так спокойненько, да? Ну, почему нет? Север Алмаз обнаружил подмену переданных Гохрану на сортировку камней. Да, Гохран отдают камни на сортировку, вернули там совсем другие камни. Они же, у каждого камушка паспорт есть. И самое главное, что исчез камень. Вот этот парадокс, да? Мы об этом, кстати, говорили и называли. Камень в 24 карата украли. Понимаешь, вот кто-то, наверное, тоже Deep Purple любит, просто сил нет. Украл хороший камень в 24 карата. Только недавно мы что-то про камни, ну, говорили. Да, да. Да, говорят, 24 карата, это вот кайф был бы, прям Deep Purple. Вот, видишь, тиснули. Я думаю, что это практика постоянная, просто сейчас заметили. Ну, представь, откуда у людей столько камней, что там 160 штук заменили. Можешь себе представить, то есть это сколько надо брелок, которые в 24 карата. То есть это там ходят миллиардные, должны деньги ходить. То есть нужно иметь свои алмазы, чтобы подменять эти. Я понимаю, что То есть какие-то, они же в этом понимают, это мы не понимаем, да? То есть они берут, смотрят, ага, вот это вот чистый, там нормальный, все, а вот это вот говно, ну там вроде они как-то по размеру, почему по цвету походят, ну нате, говно. Категория прозрачности. Ну да. ФСБ задержало жителя Красноярска, перевозившего нелегальное золото. Это самоварное, которое? Да, тоже началось. Ты понимаешь, то есть началось. Раньше этих мелкачей не трогали. Более того, ты же понимаешь, что ювелиры производили золотые украшения, отправляли, и там им ставили пробу, и все, вопросов нет. Даже не спрашивали, откуда ты взял золото. Ну, купили, скупили у граждан и так далее. То есть, часть этого золота, конечно, это самоварное, да, там, намыли его где-то и как-то особенно не парились, хотя золотой бизнес — это бизнес Кремля, и мы помним, как Алтын, который начал тащить там золото в больших количествах, тоннами уже, их накрыли, хотя они никаких преступлений не совершали, и 2 года их там продержали и по тюрьмам, и изъяли у них все, фирма Алтын, помнишь, да, знаменитое дело, а потом сказали, ну извините, ну вроде как там закон изменился, вы ничего не нарушили, вот закон обратной силы не имеет, да, они никогда ничего не нарушили, и тогда все было нормально, а нам рассказывали, что они контрабандно везли на санях там через Казахстан, хрень такую полную, ну вот, то есть сейчас, похоже, совсем плохо стало, потому что вся вот эта вот кремлевская комарилья, они с удовольствием скупали и самоварное золото. То есть они на этом сидели, им не важно было, откуда оно, они цену за него ставили, и все. А кто его намыл, не намыл, это им вообще пофигу было. Им нужно было золото. Сейчас вот ситуация изменилась. Почему, не знаю. Ну, возможно, денег не стало. В Калининграде на теплоходе обнаружили 170 килограмм кокаина. Да, это тоже очень удивительная вещь. То есть ты помнишь, до этого это был чисто кремлевский бизнес, кокос. Чисто кремлевский бизнес. И никто нигде никогда бы не смог обнаружить кокаин, потому что его везли только кремлевские мечтатели сюда тоннами. А и вдруг сейчас пошли, мы только недавно об этом говорили, и вдруг пошел трафик. То есть когда определенные люди стали плевать и говорить, ну вас нафиг, ребят, мы тут... И сейчас это пойдет, сейчас будут люди самостоятельно заниматься золотом, наркотой, всем чем хочешь, потому что уже как бы никто никого не боится, никто ничего не контролирует, все рушится. Безработную жительницу Рублевки связали и ограбили на 5,5 миллионов. Да, такая вот бедная безработная из села Ромашково, такой паровозик из Ромашково, вот. Вот этот вот паровозик ограбили. Не, ну тут на 5,5 они с собой имеют. Ну 1 миллион рублей плюс там колечки с бриллиантом, iPhone 6, там 2. iPhone, как это, куртка замшевая тоже 3, да. Ну вот. Но это ее там на Рублевке, что ли? Да, на Рублевке. Ну это уже показательно, если на Рублевку пошли грабить. Да, не, ну так оно и должно быть. А как же, а куда и грабить? Там есть деньги, правда, немного. На 5,5 миллионов на Рублевке это очень мало, ты же сам понимаешь. Я говорю, вот следующими будут офицеры, старшие офицеры полиции, всякие генерал-майор, генерал-лейтенант и их семьи. Потому что у кого есть деньги? Деньги есть у людей на Рублевке и у этих ребят. Как ты можешь отличить, у барыги есть деньги или нет? Нет, у него одни долги, никак не отличишь. То есть придешь, а он еще у тебя что-нибудь отнимет. Да, нафиг. Деньги либо у чиновника, да, либо... Да, да. Поэтому тут будут бомбить коррупционеров сейчас. Непманов, да? Непманов. Новых Непманов. С дома памятника на Лахтинской улице сбили барельеф Мефистофеля. Это в Питере, да? Да, там был барельеф вот такой вот. Сидел Мефистофель такой, прикалывался. Никого не трогал. Да, дом, кстати, весь обшарпанный. Вот видите, какой обшарпанный дом. Потом какой-то мужик с кувалдой отдолбил этого Мефистофеля. Сейчас тут крику поднялось. Ну, почему крик? Потому что напротив построили церковь, водружали крест, какие-то проблемы были, крест падал, кто-то по этому поводу прикалывался. Вот, потом появились люди какие-то с фотоаппаратами, потом отдолбили этого Мефистофеля, начали кричать уже всякие искусствоведы и приличные интеллигентные люди. А тут появились казаки, которые написали письмо, что это мы. А это мы. На самом деле, я думаю, что вполне возможно, что их попросили, чтобы они взяли эту фигню всю на себя, потому что, скорее всего, все совсем не так. Хотя, вот, честно говоря, меня удивило то, как сказал представитель вот, православной церкви, и в частности этого храма, он сказал, это Ксении Петербургской, храм, который блаженный Ксении, который построен, он сказал, мы же православные, мы законопослушные, ни за что бы не полезли на этот дом рушить. Мы прекрасно понимаем, что это памятник, и никаких наших чувств он не оскорбляет. Для нас это была тоже полная неожиданность. Я верю абсолютно этим словам. Потому что так нельзя сказать, вот, ну, мы процитировали, человек говорит от души. То есть вот этот человек конкретно точно ничего не знает и охренел вместе со всеми. Ну, видишь, вот как бы такой православный ИГИЛ все-таки существует. И, кстати, не в рамках тех воцерквленных людей. Вот, вот всякие НТО там какие-то, вот, ну, пробитые. То есть это какая-то отдельная секта уже организовалась такая. Mm-hmm. Она вылезла из православия, вот эта секта. Ну, и она опасна. У них инфернальный абсолютно президент. Да, они каких-то бегают, демонов сбивают. Так что можно что тут прогнозировать? Ну, во-первых, что надо в Третьяковке теперь в демона Врубеля охранять в два раза сильнее. Его и так всегда охраняют. Ты обрати внимание, отдельный зал, там все нормально. Его прям очень жестко охраняют, потому что понимают, чем это чревато. Ну, я да думаю... их он на всех старых домах, он всякий. Вон у нас на консерватории надо всяких этих сирен. Да, да, да, у нас там химер очень много на консерватории. В Москве задержан сбивший мотоцикл полицейского агрессивный водитель. Да, тут вот как вот водителя с Кавказа задержали, а он мотоцикл этот сбил, да еще и полицейского начал избивать. В общем, развлекался как хотел. Так что... Галиакбиров. Ну, угу. Ну, все как всегда. В общем, нормально, все как обычно. Ранее судимому местному жителю грозит до 3 лет тюрьмы. Это город Пластов, да? Mm-hmm. Он позвонил, сказал, что администрация заминирована, а там не поняли, какая администрация, районная или городская, пришлось всех эвакуировать. В результате, в общем-то, ну, в два раза больше ему теперь навинтят за это. Но я к тому, что вот ты видишь, какие происходят события. Как с этими девочками, которые сказали, позвонили в полицию, что их украли, теперь заминировали. То есть это же, что-то ему взгрустнулось, плохо, он решил отыграться на местной администрации. То есть он абсолютно никого из них не уважает, наверное, правильно делает. И... Может, он имел в виду администрацию президента? Может быть, да. Ну, факт то, что, скорее всего, конечно, так и есть. Он имел в виду именно... Вову Путина, но отыгрываются над тем, на том, кто рядом. Да? Если рядом кондуктор, то на кондукторе. Если полицейский, как вот с мотоциклом, то на мотоцикле, потом на полицейском. Вот в Индии скандал. Жена медиамагната убила дочь, влюбившуюся в сводного брата. На кино. Там какой-то Махабхарата. Я прочитал, Эдик, это вот тебе надо обязательно прочитать. Там, когда описано издалека все это, я даже пересказывать не буду. Это просто жесть. Этот знал, этого обманули, это туда-сюда, этому сказали, что она уехала на учебу в Европу, а ее на самом деле убили. То есть просто жесть. Это вот если сейчас ударит бомба какая-то там по миру, да, останутся какие-то отдельные кучки людей, то тот, кто выжил и будет рассказывать будущим поколениям, то вот из этого родится Бхагавад-гита, там Рамаяна, я не знаю, что-то такое, эпос какой-то родится. Ну, Индия что-то, индусы, куда деваться. Смертельно опасная лихорадка чикунгунья. Чикунгунья. Вот так хорошо читает. Чикунгунья. добралась до Пиренейского полуострова. Ну, комары ее разносят, в общем-то, ничего хорошего. Каракурты в Энгельсе, да, чикунгунья в Испании. Ну, надо готовиться к новым инфекциям, что тут можно сказать. Алекс Гомикс из штата Калифорния, США, хотел сфотографироваться с гремучей змеей, сделать селфи. Но не удалось, я так понимаю. Или успел он? Нет, ну я не знаю, успел, не успел. Факт то, что она его грызнула, и вот теперь ему, наверное, ампутируют руку. Он думал, что она мертвая, поднял мертвую гремучую змею. Ну, а они же, может, было холодно, она оцепенела, она тут в себя пришла, согрелась, его шарахнула, да. Как в Туле, а вот это? В Таиланде бешеный слон убил проводника и унес семью китайцев в джунгли. Там ловили его, ловили, но семью, слава богу, спасли. То есть такие вот какие-то вещи интересные происходят каждый день. Я говорю, прям вот, если бы это не происходило на самом деле, в это трудно было бы поверить. Кто-то вот приехал бы из Таиланда и стал рассказывать, как его слон унес там куда-то в джунгли. Да что ты вообще несешь, что этого быть не может. Так, вот школьник, а у нас, продырявил, кстати, картину. А? Да, картину ты не повесил. А да. Это вчерашняя же была. Да, ну это интересно, хотели мы. Ладно, со школьником. Да, продырявил картину. Значит, в этом. Ой, господи, где же это было-то? На Тайване 1,5 миллиона. Паоло Парпора написал эту картину. Ну, она красивая. Парпор натюрморт писал там в 17 веке. Очень красивые у нее натюрморты. Вот они даже у нас там в Русском музее есть. И вот школьник шел, что-то споткнулся и продырявил картину. Снулся и гипс. Да. Ну, вот у меня вопрос интересный. Стоит, она сейчас дешевле станет или дороже? Дороже, конечно. Может, дороже. Ее сейчас отреставрируют в Италии, она будет дороже. Это не важно, отреставрируют или нет. Важно, что все средства массовой информации про нее написали. Все, она теперь дороже. Ну и сам Паоло Парпора, хотя это очень хороший художник, вот ты сказал? Но он все равно будет дороже. Теперь я узнал про него. И наши зрители многие узнали про этого художника. Я не знал, я никогда не видел. У него рыбы такие ужасные получаются. Ну, может, ты видел, страшно на них всегда рыбы. Смотреть. Но я просто фамилии не знал. Рыбы такие висят, такие рыбы. Так что этому мальчику еще и заплатить неплохо будет. А вот власти польские подтвердили, что бронепоезд нацистский нашли в Нижней Силезии. То есть помнишь, мы говорили? Да, мы говорили про то, что там немец, один поляк через юридическую фирму обратились, потребовали 10%. Те, я так понимаю, согласились, провели пресс-конференцию и говорят, поезд наш, мы его нашли, сейчас будем откапывать, пока где он, не говорят. И тут вот возникает такой вопрос для ребят из Нижней Силезии. Поезд ваш, это конечно, все хорошо, а вот то, что в поезде-то, оно чье? Оно чье? Может быть вывезено из России, с Украины, из Беларуси совершенно спокойно. Там может быть в этом поезде что хочешь, от янтарной комнаты и до каких-то там... Может, как раз янтарную комнату-то и найдут. Ну вот, но тут они уже заявили, паровоз наш, да, там. Ну, что? Ну, янтарная комната, это же такая вещь, например, да, ты же понимаешь, толку-то от нее. Ее как раз лучше и вернуть другому государству. Ты же ее не продашь, денег не наваришь. Нет, конечно, ничего не наживешь. Кроме доброй славы ничего не наживешь, поэтому все правильно. Да. Ну, давай ответим на вопрос. Да. У меня подвис опять чат, как вчера. То есть он доходит до определенного места. Ну, попробуй саму страничку перезагрузить. И останавливается он у меня, представляешь? Это уже вот второй день подряд он у меня так себя ведет. Сейчас он поедет. Да, а без матов слабо писать, пишут. Ну, наверное, слабо. В общем-то. Так. Так. Может, там золотой унитаз спрашивают. Может, и был золотой унитаз, не знаю. А вообще бы я и сам поезд распилил на всякий случай. Военная прокуратура взяла на взятки начальника одесской милиции в 20 тысяч долларов. Что-то какая-то взятка слабая. Нет, это вопрос одесской милиции. Какого? Ну да. Саакашвили или другого человека? Вот в чем вопрос. Нет, ну, конечно, другого, я так понимаю. Ну, там вроде бы как он начальник одесской милиции же уже своего поставил. Или... не одесской, городской. Да, все понял, да. Он же федеральный, да, да, конечно. Конечно. Понятно. Ну, то есть чистит полянку. Начал. Поклонская подорожала из-за роста доллара, пишет. Сейчас Володя у власти, а потом Володин будет. Не факт. Володин будет только в одном случае, если все будет тихо. Это единственное условие, при котором он приходит к власти. Он такой Фуше. Вот ему, грубо говоря, на месте Медведева можно было оказаться в свое время, когда вот передача была от Путина к Медведеву, да, туда, в эту сторону. Ну, он там пока еще не был настолько серьезен. Если бы в свое время пришел к власти Примаков, тогда к этому времени Слава бы как раз и продвинулся. Примаков бы отбомбил и передал бы, собственно, на это, я думаю, он и рассчитывал. А Вова, видишь, к Вове он не смог так близко приблизиться. Там все время между ними Сурков был. Сурков стоял. А потом раз, когда вот Сурков растворился, тут уже вся фигня с Медведевым и так далее произошла. Так что сейчас вот у него лев готовится к прыжку. Да? Посмотрим. Но я думаю, что Медведев тоже это прекрасно понимает. Хотя... Мы часто вот говорили в свое время, что мотивы Вячеслава многие люди не видят. Вот рядом стоят и не видят, и не понимают, какое будет следующее действие. И мы так вот смотрим, нифига себе, что дураки, что ли. Слава, ваше мнение, Демур утверждает, что на Кавказе возобновится война, когда Россия обанкротится. А это не только мнение Демура, про войну на Кавказе мы тоже все время твердим. Конечно, война на Кавказе — это уже стопроцентный вариант. Даже не 99, только какая она будет, зависит от многих условий. А что она будет, она уже идет, эта война. Будет еще сильнее. Что с долларом? Ну как что с долларом? Доллар сам по себе падает, но не относительно рубля. Сейчас вот относительно рубля он опустился, там посмотрим, какая будет цена на нефть. Если будет цена на нефть расти, доллар еще чуть-чуть упадет относительно рубля. Но если даже она сильно будет расти, то все равно рубль будет падать относительно доллара, потому что это временная связка для игроков. Это очень важно для игроков. Они смотрят, ага, нефть растет, значит, нужно его как. Большая река течет тихо. Хорошее выражение, да. Так, Вячеслав, по-вашему, Володин сменит Путина? Откажетесь ли вы от должности председателя Госдумы РФ, если он предложит ее вам? Он никогда такую должность не предложит. Безусловно, даже говорить не о чем. Потому что, ну, есть определенные моменты. Ни в коем случае он не захочет иметь человека, который не управляется им в полном объеме. Спрашивают, как мы, когда придем к власти, как будем дрочить путинских троллей? На Колыму или просто перевешиваем? Да не, ну зачем их вешать? Зачем? Есть понятие трудовые лагеря, там перекопка. У них же есть, мы говорили, все списки. Они же получают зарплату. Списки по зарплате есть. Какой-то. Ну вот и прям, как в том фильме. На разгрузочку уголечка. Нужна же будет сила дармовая. Ну перековку надо же кого-то отправлять. В такие моменты обязательно надо кого-то отправлять на перековку. Так что... Вопрос. Больше половины россиян полностью поддерживают уничтожение санкционных продуктов, готовы отказаться от всего, что связано с ненавистным Западом. Прекратите. Вообще, вот в это никогда не поверю, что поддерживают. В России нормальные люди, а их всегда большинство, которые воспитаны на традиционных ценностях, не психически больные, они никогда не поддерживают уничтожение продуктов питания. Никогда. Они могут говорить, да, мы там поддерживаем реформы Путина, там всякую херню. Но когда ему скажут непосредственно сыр сжечь, ты это поддерживаешь? Нет, скажут, не поддерживаю. Будут придумывать все, что угодно, что надо его там свиньям отдать, бедным отдать, в ДНР, в ЛНР, что хочешь придумать. Потому что так устроен наш человек. Ни в коем случае не будет он поддерживать уничтожение еды. Потому что это грех. Так. Карлик давно сдох. Это двойник. Так. Что хочет Володин? Власти хочет. Неограниченный причем. Ничем и никем. Он фанат этого дела. Володин продолжит политику Путина в Украине? Ни в коем случае. Никогда в жизни не продолжит. 100%. Он идет по наименьшему сопротивлению. Если он ссорится только в том случае, когда без этого нельзя обойтись. А так он старается всегда договориться. У него такая особенность. Слава, как думаешь, карлик доживет до 2017 года? Ну, не знаю. Этого я не могу сказать. Надеюсь, что доживет, потому что очень хочется его увидеть в трибунале. Это такая двойная надежда на самом деле. Я вот, например, надеюсь, что доживет, и надеюсь, что не доживет. Ну да, но это двое мысли такой, да, я согласен с тобой, потому что ничего хорошего. Короче, да, давайте все-таки Богу дадим все-таки что-то все-таки предпринять. Да. А то мы его все время за руки хватаем. Если придет Володин, будет ли революция? Ну, сложно. Вот с ним гораздо будет сложнее, чем с Вовой. Поэтому надеемся, что не придет все-таки. Поэтому, наверное, мы и говорим об его истинных намерениях, чтобы услышали не только вы, но и те ребята, так которые... А что он может сделать, если революция назрела? Он что-то может сделать? Ну, может он ее там отодвинуть, ну, не знаю. Спустить пар может. На что? На как? Я не буду ему подсказывать. Ну что, ну это понятно, эти пары, но условно, если историческая необходимость назрела по Ленину, то никуда ты ее не денешь, правильно? Да. А если не назрела, то значит не назрела, то значит и с Путиным ничего не выйдет. Как вы оцениваете ситуацию с образованием в России? Да так же, как с медициной. Ни образования, ни медицины нет. Образование, оно базируется на знаниях тех, кто их передает, то есть учителей. Ну, какие сейчас учителя, это страшно смотреть. Какие вузы, какие знания в этих вузах дают. Поэтому я не по-стариковски так вот что-то там ворчу, я просто реально знаю, я задаю вопрос там, историку, ты кто историк, что-нибудь, какой-то вопрос задаешь там, да любой вообще, навскидку, Великая Французская революция, Русско-японская война, и на тебя смотрят такими глазами, и ты понимаешь, что это не историк, да? Я не могу там спросить по физике или там по математике, но я могу задать вопрос по праву, по обществоведению, по экономике, и я вижу, что человек летит. Да? И если человек специалист в области экономики и не знает два свойства товара, о чем речь вообще может идти? Это кто передо мной? Или философ передо мной, да? А он какие-то вопросы из области диалектики задаешь. Я понимаю, что сейчас они другую философию учат. Но она, какая бы она другая ни была, диалектика все равно это раздел. Все равно раздел, большой или маленький, он должен его знать. Да, если он его не знает, ну что ж, о чем речь? Может, тебе двоечники попадаются? Да нет, да какие двоечники? Я даже вот по, я говорю, по юридическим наукам, по юриспруденции могу пример привести. Вот кого я последнее время встречал, кто окончил, задавал один элементарный вопрос. За все время одна девушка ответила, случайная какая-то, да? Вот. Человек головой кивает, того же свидетель. Никто больше на самый элементарный юридический вопрос не ответил. О чем речь может быть? Это что за образование? Ну, это уже так, по-стариковски брюзжишь. Ну. Я думаю, есть другие формы образования. Просто какие-то знания, да, устарели. Или ну, потребность, скажем так, я поправляю сразу, потребность в них устарела, понимаешь, ну, потребность. У меня как? Ну, у нас тоже великие лакуны были, да, в образовании, согласись. Да. То есть советская идеология отрезала очень мощный пласт. Конечно. Да? Но классические формы все равно должны оставаться. Я понимаю, что сейчас информационный мир, там интернет и так далее, но классика-то от нее никуда не убежишь, да? Да и... нет, ну у нас нету, у нас закончилась, да, образовательная эпоха, да. Было модно в Советском Союзе образование. Не знает, кто такой, не знает, кто такой Кант, но не знает, что такое критик чистого разума, ну какой нахрен философ, ты меня прости, конечно. Это, ну как можно, допустим, изучать философию и сказать, что я вот такой философ без классики. Ну, мне, да, такой, без классики. Такой философ, такой, да. Такой, ну, хороший такой. Ну, я тоже могу сказать по поводу программистов современных, тоже побрюжать побрюжи, по этому поводу, да, которые не знают, что такое. Да ничего не знают. Я уж ни про машинный язык, ни про ассемблер говорю, ни про переход по маске, ни вообще ничего. Ничего не знают они, они знают вот это вот. Но они знают гораздо больше, чем я, вот в чем дело. Хотя они знают основу, да. Странно все это. Странно. Слава, что за вопрос? Юридически имеется в виду? Или какой? Так, мы что-то лекцию уже начинаем читать. А, ну давай, давай, ладно. Завершать. Ну что, все, тогда прощаемся? Да, конечно. А вопрос какой? Ну, обычный. Структура нормы права какой для юристов самый легкий и самый важный, то из чего все состоит, так сказать, в законе, да, из норм. И вот структура. Все. Угу. До свидания. До свидания.